Помпейская мозаика. Слово «мозаика» латинского происхождения первоначально означало произведение, посвященное музам. Она создавалась путем складывания разноцветных камешков, кусочков стекла, эмали. Техника мозаики — рисунки, узоры, орнаменты, картины, портреты — начиная с III века до нашей эры, получили широкое распространение в Древнем Риме. При раскопках города Помпеи, погибшего от извержения вулкана Везувия, как принято считать, в 79 году, были обнаружены уникальные панно, сложенные из цветных камней, стекла, изображавшие различные аспекты жизни того времени. Римский город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был основан в VI веке до нашей эры. Ко дню гибели в нем проживало около 20 тысяч человек. Во время извержения Везувия погибли 2000, в основном рабы, оставленные стеречь имущество. Помпеи тех времен был одним из самых процветающих городов империи. Господство Рима на Средиземном море способствовало свободному обмену товаров между близлежащими землями. Из Помпеи везли вино, масло, рыбу, фрукты. В город привозили древесину, нужную для строительства, металлические изделия, мрамор. В нем развивались различные ремесла, искусство, спортивные состязания и гладиаторские игры были самыми любимыми у горожан. О вольной жизни города можно узнать, прочитав на стенах домов различные призывные и морализирующие надписи. Обнаруженные фрески на внутренних стенах жилищ богачей, великолепные мозаичные картины, в том числе на полу, свидетельствуют о высоком развитии изобразительного искусства. Ученые обратили внимание на очень высокий уровень технических приборов, использовавшихся ремесленниками, представителями элиты, в частности, врачами, у которых для разных операций были соответствующие медицинские инструменты. У музыкантов имелись арфы, флейты. И, что особенно удивительно, в обиходе использовалась стеклянная посуда. Тогда как в Центральной Европе стеклянные изделия появились только в XV веке. Ученые отметили еще, что сюжеты многих помпейских фресок повторяются почти в точности в художественных полотнах художников более позднего времени, в частности, Рафаэля. Высокий уровень ремесленного изобразительного искусства в Помпеях в I веке сравним с уровнем эпохи Возрождения в Европе. Согласно принятой версии, в Помпеях в период правления римского императора Августа 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры, активизировалось строительство общественных зданий, учебных заведений, художественных школ, спортивных сооружений, задачи которых состояли в том, чтобы возвеличивать личность и деяния императора. Найденная во время раскопок в Помпеях мозаика панно во всю стену изображает семерых выдающихся греческих философов древности. Это Теофраст, Аристотель, Платон, Сократ, Эпикур, Пифагор и Зенон. Несмотря на то, что некоторые из них никогда не знали друг друга, жили в разное время, в разных местах, художник разместил всех под тенью одного дерева. Ученые мирно беседуют. Для греков они были сродни богам. Подобная мозаика могла появиться в общественной школе, где ученые города преподавали молодым людям различные дисциплины. Для наглядного ознакомления с выдающимися греческими философами они и могли заказать мозаичную картину. Но античные художники едва ли подозревали, что сделанные ими мозаичные панно обречены на бессмертие. Картины пережили извержение вулкана. Через века их откопали, и они стали ярким свидетельством высокого уровня мастерства своих создателей.